17. Биология счастья. Всем сердцем уверьтесь в непреложности закона причинно-следственной связи. Патрул Ринпоче. Слова моего всеблагого учителя. По-настоящему ценный научный эксперимент ставит не меньше вопросов, чем дает ответов. И один из самых больших вопросов, который появился в результате исследования опытных практиков медитации, заключался в том, является ли их способность управлять умом результатом таких факторов, как сходные генетические характеристики, общие культурные и природные корни или одинаковые методы медитативной подготовки. Другими словами, могут ли обычные люди, которых не обучали с детства в специфической среде тибетского монастыря, получить пользу от практики любой из техник буддийской медитации? Поскольку клинические исследования с участием тибетских мастеров медитации пока еще находятся на начальной стадии, до получения уверенного ответа на такие вопросы может пройти немало времени. Однако можно с уверенностью сказать, что Будда учил сотни, если не тысячи, обычных людей, крестьян, пастухов, царей, торговцев, солдат, нищих и даже преступников, управлять умом таким образом, чтобы создавать тонкие физиологические изменения, которые позволили бы им преодолеть биологическое и природное обусловливание и достичь длительного состояния счастья. Если бы то, чему он учил, не приносило никакой пользы, то никто бы не знал его имени, не существовало бы традиции под названием буддизм, и вы не держали бы в руках эту книгу.